я вижу свои мысли, и дождь поет на ломаном английском. Наверное, мы попали в зону риска слишком, слишком быстро, быстро. И без тебя мой мир теперь не мыслим. Бояться больше не имеет смысла. Ты попадаешь в сердце, словно выстрел, слишком, слишком быстро, быстро. Твои глаза твои глаза. Такие чистые, назад нельзя. Такая сила притяжения. Твои глаза такие чистые.